С этими словами она стащила с правой руки перчатку и прикоснулась к нежным бархатным лепесткам белой розы. Действительно, это оазис природы среди суеты города, который разрастается с каждым годом, улыбнулся мистер Кавендиш. Мне часто кажется, что для садов скоро не останется места, и придется ездить многие мили, чтобы найти их. Будет очень печально, сказала Кларинда, если роскошные особняки, подобные Девоншир-хаузу, которых я уже так много видела с тех пор, как попала в Лондон, исчезнут навсегда. В них есть какое-то особенное изящество и очарование. «Я вижу, что вы испытываете такие чувства», — восторженно начал мистер Кавендиш. «Вы позволите мне, мисс Вернон?» Кларинда так и не узнала, что он собирался сказать, ибо в этот момент она услышала шаги за своей спиной. Девушка обернулась и застыла, широко раскрыв глаза. Перед ней стоял герцог Кингстон, который, как испуганно подумала Кларинда, казался крупным и властным, как никогда. Он был безупречно одет, но его лицо порозовело, словно он спешил. Поклонившись Кларинде, герцог положил руку на плечо мистера Кавендиша. «Ваша тетя справлялась о вас, дорогой мальчик», — сказал он. «Она просила передать вам, что ваше присутствие незамедлительно требуется в салоне». «Благодарю вас, ваше сиятельство. Я тотчас же иду туда», — ответил мистер Кавендиш. Он поклонился Кларинде, та увидела выражение его глаз и поняла, что юноша без слов сообщил ей, как он огорчен тем, что они не могут продолжить разговор. «Ваш почтительный слуга, мисс Вернон», — вежливо произнес мистер Кавендиш и прошел через зеленый газон, оставив Кларинду наедине с герцогом. «Это все подстроено», — подумала девушка, боязливо глядя на него. «Я полагаю, я должна извиниться перед вашим сиятельством», — начала она, но герцог уже схватил ее правую руку. «У вас есть характер», — загудел он довольно громким голосом. «А мне нравятся женщины с характером. Мне следовало бы рассердиться на вас за ваш скандальный поступок вчера вечером в Карлтон-хаузе, но вы пленили меня с первого мгновения, как я увидел вас, и для меня теперь возможно только одно — любить вас». «Пожалуйста, ваше сиятельство», — застенчиво начала Кларинда, пытаясь высвободить свою руку. «Вы восхитительны», — произнес герцог. «Здесь я не могу целовать вас, так как тут слишком людно, но я поговорю со вздовствующей маркизой и устрою так, что сегодня вечером она привезет вас ужинать в мой дом». «Это невозможно. Я уверена, мы уже договорились ехать в другое место», — воскликнула Кларинда, чувствуя, что герцог ошеломил ее каким-то необъяснимым способом, подавив способность сопротивляться и заставил чувствовать себя слабой и беспомощной. «Нам с вами о многом надо будет поговорить. Мне и вам, Кларинда», — улыбнулся герцог. «Я уже беседовал с принцем, и тот сказал, что 2 июля устроит его. Это будет как раз перед его отъездом в Брайтельмстон. Мы к тому времени успеем подготовиться. Предупреждаю, я буду очень нетерпеливым женихом». «Я не знаю, о чем вы говорите», — отчаянно запротестовала Кларинда. «Я говорю о нашей свадьбе», — ответил герцог. «Это будет грандиознейшая церемония, Кларинда. Будет присутствовать королева и даже король, если позволит здоровье его величества, а принц, разумеется, будет моим шафером». «О нашей свадьбе?» Задыхаясь, воскликнула Кларинда. «Я боюсь, ваше сиятельство, что сначала вы должны обсудить этот вопрос с моим опекуном, лордом Мельбурном». «Вы уж слишком следуете условностям, моя дорогая», — сказал герцог. «Но это мне нравится. Именно такой я и желаю видеть свою жену. Но заверяю вас, что я тоже могу следовать условностям. Я уже переговорил с лордом Мельбурном, и он дал согласие на наш брак». «Он дал свое согласие», — Кларинда с трудом смогла выдавить эти слова. «Ну, конечно же. А теперь, когда на нашем пути нет никаких препятствий, давайте, соответственно, строить наши планы, ибо, как я вам уже говорил, я с нетерпением С огромным нетерпением жду, когда вы будете в моих руках».